18. Эвентир. Пытки. Запоздалая смерть. Каждый ухаб на дороге остро передавался через подвеску галеона, пронзая бок Оливии приступами боли. Грудь ужасно болела, и всякий раз, когда она поворачивалась на каталке, свежепересаженные лоскуты болезненно натягивались. И все же она знала, что ей повезло остаться в живых. Или, по крайней мере, повезло, что не вышло хуже. «Тебе нужно еще более утоляющих бальзамов?» – спросила Ноама Кальвер, хирург-капитан, увидев ее поджатые губы. «Нет», – сказала Оливия, – «я и так слишком много проспала». «Конечно, но просто дай знать, если понадобится», – произнесла та, упустив смысл слов Оливии. «Нет нужды страдать, когда прямо тут есть лекарства. Поверь мне, если станет слишком плохо, ты узнаешь об этом первой. Обещаешь?» «Клянусь жизнью», — отозвалась Оливия, проводя рукой поверх сердца. Наама улыбнулась с материнской заботой. Она сжала руку Оливии, словно та была ее собственной дочерью. И именно такую эмоцию Оливия и заложила в ее сознание. У Наама Кальвер был сын, который служил в полку армии за пределами планеты. И она тревожилась за его благополучие лишь слегка сильнее, чем о раненых людях, находившихся у нее на попечении. Оливии не нравилось так использовать людей, особенно хороших людей, которые могли бы помочь ей, если бы она просто попросила. Но для нее, для них, было слишком важно попасть в Луперкалию, чтобы допускать вероятность того, что Кальвер могла не помочь. С Киелом вышло и того проще. Славный человек. Он пошел в медики в силу желания держаться вне передовых, слабо понимая, что зачастую медики оказывались в самой гуще боя без оружия. Гранд-армия Молиха готовилась сойтись с армией магистра войны в открытом сражении, так что было легче легкого подтолкнуть его к мысли к движению на юг, к Луперкалии. Ноама двинулась дальше по Галину, проверяя прочих раненых на борту. Все они должны были вернуться в свои подразделения, однако промолчали, когда Ноама велела своему водителю, впечатлительному мальчику по имени Ансон, который хотел только вернуться в Луперкалию и повидать девушку по имени Фия, выезжать из боя. Слишком легко. Джефф лежал, растянувшись на каталке дальше внутри Галина, и храпел, будто двигатель на пониженной передаче. Она улыбнулась от того, как разгладилось его лицо, и возненавидела саму себя за то, что заставила его столь сильно о ней заботиться. Она достаточно пробыла в одиночестве, а девушка в силах пробыть сама по себе лишь конечное количество лет. Пока компания, любая компания, не станет для нее бесконечно предпочтительнее. Она знала, что ей следовало оставить его в Ларсе в ту же минуту, когда рухнул звездолет. Но без нее бы он не прожил и часа. Если честно, пожалела бы ты его раньше? Достаточно легкий вопрос, но все было не так просто. Наличествовали осложнения. Два осложнения, если быть точным. Миска и Вивьен сидели и играли в настольную игру под названием Махбуса и беновыми и костяными фигурами. Она научила их этому несколько месяцев назад. Старая игра, с которой она познакомилась в счетных домах Гегемона, хотя и подозревала, что та даже старше, чем тесный город песцов. Поначалу девочки относились к Оливии с подозрением и были правы. В их мире она была незваной гостьей, соперницей в борьбе за любовь их отца. Однако она завоевала их своими играми, добротой и фантастическими историями о самых могучих героях Старой Земли и ее магическими древними легендами. Никто не умел так рассказывать истории, как Оливия, и девочки увлеклись с самого начала. Ей даже не пришлось манипулировать их душами. И даже не вполне осознавая это, Оливия оказалась в роли матери. Она не ожидала, что получит удовольствие от подобного, но так оно и вышло. Они были славными девочками, шаловливыми, но обаятельными и большеглазыми, что позволяло им оставаться безнаказанными. Оливия знала, что вернулась в жилой блок не из-за Джеффа, а за Миской и Вивьен. Она даже никогда не задумывалась о том, чтобы стать матерью, и не была уверена, возможно ли это вообще для подобных ей. Ей говорили, что у нее есть более важные заботы, нежели жизни отдельных людей. Но когда на Ларсу обрушились первые удары, Оливия осознала, как глупо было слепо с этим мириться. Привязанности ставили под угрозу каждую часть ее миссии. Она нарушала все правила, которые установила для себя, когда впервые прибыла на Молик. Однако не жалела о решении стать частью их семьи. Если бы ее сейчас увидел Джон, он рассмеялся бы ей в лицо и назвал лицемеркой и лгуньей. Он был бы полностью в своем праве, но она все равно пнула бы его по яйцам и обозвала трусом. Вивьен оглянулась на нее и улыбнулась. «Да, оно определенно того стоит». Девочка встала со своего сиденья и подошла к Оливии с надеждой во взгляде. «Кто выигрывает?» – поинтересовалась Оливия. «Миска, но она старше, так что все окей». Оливия улыбнулась. «Окей, одно из словечек Ола. Еще одно из того, чему она их научила». Они пользовались им в школе, и другие дети странно на них глядели, услышав его необычное звучание. «Если хочешь, могу тебя научить нескольким ходам», — сказала Оливия. «Меня обучали лучшие. Это могло бы дать тебе преимущество». «Нет, все окей», — ответила Вивьен со всей серьезностью 12-летней. «Я много что делаю лучше, чем она, поэтому хорошо, что у нее есть это». Оливия скрыла улыбку, увидев, как миска скорчила рожу у Вивьен за спиной и сделала жест, который бы ее отец не одобрил. «Ты в порядке?» – спросила Оливия, когда Вивьен забралась на каталку. «После того, как мы покинули Ларсу, было довольно трудно, а?» Вивьен кивнула. «Я в порядке. Мне не понравилось, когда по нам стали стрелять танки, но я знала, что ты нас вытащишь целыми». «Знала?» «Да». Оливия улыбнулась. «Детская убежденность. Бывает ли что-нибудь тверже?» «Почитаешь мне сказку?» – спросила Вивьен, постукивая по ящику для оружия, положенному рядом с Оливией. Даже раненая, та не позволяла забрать его у нее. «Ну, конечно», – сказала Оливия, прижав большой палец к запорной пластинке и сдвинув ее так, чтобы девочка не увидела. Она открыла ящик и, миновав ферлахскую серпанту, нащупала потрепанный сборник рассказов, который взяла в библиотеке Оденсе Дамкирке. Кое-кто мог бы сказать «украла», но Оливия предпочитала думать, что спасла его. Истории существуют, чтобы их рассказывали, а не чтобы торчать в старом музее. Чем дольше она владела книгой, тем больше ей поражалось. У нее были загнувшиеся уголки, страницы пожелтели и выглядели так, будто им были сотни лет. Содержавшиеся внутри истории были гораздо древнее, но Оливия позаботилась о том, чтобы книга никогда не разваливалась, не выцветала и не утратила старого затхлого запаха библиотеки. Оливия раскрыла книгу, она выучила все сказки наизусть, и ей не нужно было читать с листа. Перевод оставлял желать лучшего, и читаемое ею зачастую не сходилось с написанными словами. Порой казалось, будто при каждом чтении слова меняются. Не сильно, но ровно настолько, чтобы она это замечала. Словно историям нравилось периодически растягиваться и пробовать новое. Однако картинки, ксилография, как она полагала, были прелестны, и девочки любили задавать вопросы об изображенных там странно выглядевших людях, пока она читала вслух. Вивьен придвинулась поближе, и Оливия зашипела, когда покров синтетической кожи снова туго натянулся. «Прости. «Все окей», — отозвалась Оливия, — «бывало и хуже». «Гораздо хуже, как когда умер ангел-страж, и Наама решила, что потеряла меня, когда мое сердце остановилось». Она провела пальцем по оглавлению сказок. «Какую ты хочешь послушать?» «Вот эту», — сказала Вивьен. «Хороший выбор», — произнесла Оливия, — «особенно теперь». «О чем ты?» «Ни о чем, не бери в голову». «Так ты хочешь, чтобы я ее читала, или у тебя есть еще вопросы?» Вивьен покачала головой, и Оливия начала. «Однажды жил-был очень злой демон, и он сделал зеркало, которое заставляло все хорошее или прекрасное, что отражалось в нем, казаться мерзким и ужасным, а все никчемное и плохое выглядеть в 10 раз хуже. Люди, увидевшие свои отражения, с криком убегали от собственных искаженных лиц, а демон утверждал, что это чрезвычайно забавно. А когда в голову кого-либо, глядящего в зеркало, приходила благочестивая мысль, стекло извращало ее. И демон заявил, что теперь люди впервые могут увидеть, как в действительности выглядят мир и человечество. Демон всюду носил свое изобретение, пока в конце концов не осталось ни одной страны и человека, кто бы ни взглянул в это темное зеркало. «И что он тогда сделал?» – спросила Вивьен, хотя уже слышала эту историю дюжину раз, а то и больше. Демону захотелось взлететь на небо и обманом заставить ангелов посмотреть в злое зеркало. «Что такое ангел?» Оливия замешкалась. «Это как демон, но хорошее, а не плохое. Ну, большую часть времени». Вивьен кивнула, демонстрируя, что Оливии следует продолжать. Однако, чем выше взлетал ангел, тем более скользким становилось стекло. В конце концов, он еле мог его удержать, и оно выскользнуло у него из рук. Зеркало упало на землю и разбилось на миллионы кусочков. Оливия понизила голос, чуть-чуть подавшись к Вивьен и придавая своим словам сухую холодную интонацию. Но теперь зеркало принесло больше несчастья, чем когда-либо прежде. Ведь некоторые фрагменты были не крупнее песчинки, и они разлетелись по всему миру. Когда один из этих крошечных осколков попадал человеку в глаз, то незаметно застревал там. С этого момента люди видели лишь худшее в том, на что глядели, поскольку даже самый маленький кусочек сохранял ту же силу, что и все зеркало. Некоторым осколок зеркала попал даже в сердце, и это было очень ужасно, ведь их сердца становились холодны, будто кусок льда. Думая об этом, злой демон хохотал до упаду. Так его веселило зрелище устроенной им беды. Теперь подошла и миска, привлеченная размеренным ритмом голоса Оливии и мастерством древнего сказочника. Обе девочки устроились рядом с ней, и Оливия стала рассказывать остаток сказки про маленького мальчика по имени Кай, глаз и сердце которого пронзил осколок зеркала демона. И с того момента он стал жестоким и бессердечным, пошел против своих друзей и делал худшее, что только мог вообразить, чтобы причинить им боль. Попавшись в ловушку злой королевы зимы, Кай оказался обречен на вечное заточение на ледяном троне, который медленно вытягивал из него жизнь. Однако больше всего им нравились части про приключения подруги Кая, девочки по имени Герда, которая, казалось, всегда была одних лет с Миской и Вивьен. Одолевая разбойников, ведьм и ловушки, она, наконец, отыскала дорогу в логово королевы зимы. «И Герда освободила Кая силой своей любви и невинности», – произнесла Оливия. Ее слезы растопили лед в сердце Кая, и когда тот увидел все ужасные вещи, что совершил, то разрыдался и смыл осколок зеркала демона из своего глаза. «Ты забыла кусок про слово, которое Кай должен был сложить. Ах да, мне никак нельзя было о нем забыть», – отозвалась Оливия. Ледяная королева дала клятву, что даст Каю уйти, если он сможет решить дьявольски сложную головоломку и сложить особое слово. «А что это было за слово?» – спросила Вивьен. «Очень важное слово», – с насмешливой серьезностью ответила Оливия. «Слово, отголоски которого и по сей день гуляют в мире. От самой старой земли до Молеха и обратно». «Да, но что это?» Оливия перелистала страницу к концу сказки и уже собиралась произнести слово, которое читала 100 раз. В изначальном языке оно выглядело как Ивичхеден, однако сейчас на странице было не оно. «Лив?» – спросила Миска, когда она не ответила. «Нет, этого не может быть», – проговорила Оливия. «Что это?» – спросила Вивьен. «Что за слово?» «Морт», – произнесла Оливия. «Убийство».